Еще сопливится лед на весенней оконной раме. Еще тревожит Гаршин и Надсон. Предместье старого Парижа. Нищета и бордели. Ночь, фонари, мелкий осенний дождь. Юбки, шляпки, зонты, коралловые рты, давно увядшие цветы зла. В глубоком подвале канделябры свечей. На стенах чернь портретов и крыла теней. На стульях джентльмены во фраках, узкие длинные пальцы, в зубах сигары и синий штопор дыма. В открытую дверь снег, звезды и ветер, ветер, ветер. Масонская ложа. Потушили рождественскую елку, и разом стемнело, как в ночном лесу. В темноте сияют хлопушки, серебряные и золотые. Душит запах воска и елки, тревожит причудливый рисунок на ледовом окне. А уж внутри, в детской душе, завывают метели. Надолго, навсегда, и не дождаться тихой погоды. Сбежали детство, отрочество, юность, зрелость. Сбежит старость. Все сбегут. Один останусь. Заглянул на кладбище, в яму свежую, только открытую. Тесновато? Нет? Примиряюсь. Старость, и тут же рукой подать смерть. А ведь начинал я с детства. Как скоро ночь минула. Сижу у стола. А в это время мысли мои, подобно зайчикам на стене, играют где-нибудь за миллионы километров отсюда, в великой тишине мироздания. Александр Блок мечтал с Кистенем уйти в лес. Лев Толстой — бежать к духоборам. Гоголь — ко гробу Господню. Вот уж неоседлый народ эти русские писатели. Не то что иностранные. У тех крепкая задница. Когда я думаю о мироздании, меня пугает не количество, нет. Меня пугает качество. Представьте, за всю жизнь не прочел ни одной детской книги. А разве бывают взрослые? Я уже не мечтаю о счастливой жизни, я мечтаю всего лишь о счастливой мысли. На столе передо мной труха моих сочинений, бедный, бедный плод ума, бессонных ночей, слез, стенаний, крика. А я все тот же, младенец, проскваженный ненужностью слов. Когда помру, чужие руки будут рыться в ящиках моего стола, священный порядок, налаженный годами, разлетится в миг. О, как бы я злился, случись это при жизни! А в новом моем положении все едино. Пропади не пропадом, эти ящики. Да, Лев Толстой знал цену толстовству. И по душе ему были не кроткие, не добрые его сочинения, а разбойные. Казаки, Хаджи Мурат. Художник тот, от кого пахнет дымом и гарью. Из окон его комнаты зарево, и орут во дворе мальчишки: «Пожар, пожар, пожар!» И со всех концов к нему пожарные части. В 1910 году комета Галлея так близко прошла от Земли, что чуть не задела своим хвостом. Люди убивали себя от страха, не выдержали девичьи нервы человечества. Появись комета сегодня, мы бы ее за хвост, за хвост. Бог в отставке, на пенсии. Седые баки с расчесом, на глиняной розовой морде молодые глаза. Схоронил всю родню. День целый сыплет анекдоты, смеется сам с собой до слез, до живота колик. В комнате поет кенарь, аж перья летят с натуги. На окнах герани занавески синего ситцу. Ох, и здорово ж, когда летом в жару вдруг налетит ветер с реки. Занавески враз пузом, пахнет водой и рыбой. Так бы доживать дни. Богом в отставке, на пенсии. Дай-то мне Бог. Ходит в нем метель, и в заснеженном окне избиной огонек в ночи.